Герасимов ничего мне на это не ответил. Он как-то в упор посмотрел мне в глаза, вздохнул и как будто еще более загрустил. Но я в тот раз не придал никакого значения ни его печали, ни вздохам. 26 сентября мы с грустью простились со смотрителем и со всеми служащими исправительного заведения. Сели в арестантские кареты и нас повезли на Выборгскую. Здесь сперва нас приняли ласково, даже как будто заискивающе. Особенно был любезен главный воротила и любимец смотрителя, полковника Михнева, старший надзиратель Минеев. Теперь он агент сыскной полиции. Он обошелся с нами очень ласково и каждого назначил в то отделение и мастерскую, в какое арестант заявил желание. Всех отделений в исправительной тюрьме на Выборгской было 4, и при них мастерские переплетная, столярная, портняжная и сапожная. Каждое отделение было устроено на 150 человек. Оно состояло из одной громадной палаты, посередине которой устроены были отделения для каждого арестанта, спальни, которые на ночь снаружи запирались. Не вспомню теперь, где помещались остальные мастерские, но переплетная, или вернее коробочная, в которой мы работали, примыкала к 4-му отделению. Содержались мы в тюрьме с месяц или полтора, и после той свободы и того содержания, какое имели в исправительном заведении, нам казалось действительно все горчее. Особенно мы были недовольны пищей. Хлеб нередко бывал такой, что из него можно было делать куколки, а о мясе и говорить нечего. Мы несколько раз обращались к старшему надзирателю и просили его похлопотать об улучшении нашего положения. Он каждый раз обещал исполнить наши просьбы, но тем не менее все крепче сжимал нас в своих ежовых рукавицах. В конце октября или в ноябре, в воскресенье, придя из церкви, я прохаживался по мастерской. Прочие арестанты большей частью были в отделении или, собравшись кучками, беседовали около рабочих столов. Ко мне подошел Герасимов и, пройдя со мною раза два, сказал: «Ну, сегодня чем-нибудь дело решится. Либо всем будет лучше, либо хуже». Я поглядел на него, и мне сделалось почему-то жутко. Я не спросил, что означают его слова, хотя и желал знать их смысл. Но вместе с тем я как будто боялся услышать это объяснение. А Герасимов более ничего не говорил. Пройдя еще раз по мастерской, я позвал его курить в ретирадное место. Но только мы успели закурить, как закричали: «На отделение! Полковник идет!» Мы бросили папироски и побежали строиться в ряды. Я прибежал к месту раньше и встал от Герасимова через 4 человека. Прошло 10 минут. Все стояли чинно и только изредка перешептывались между собою. Но вот надзиратель крикнул: «Смирно!» И все смолкли. Через минуту вошел полковник и, грозно звучным голосом поздоровавшись с нами, быстро пошел по рядам. Сзади его шел старший надзиратель Минеев, строго осматривая нас. Полковник уже подходил к концу шеренги, но лишь только он поравнялся с Герасимовым, как тот, не выступая из шеренги, сказал ему: «Ваше высокоблагородие, нельзя ли сделать нам пищу получше?» «Как? Пищу получше? Нехороша? Пойдем со мной!» И полковник взял было Герасимова за борт бушлатика. Прошло мгновение. Вдруг полковник вскрикнул и повалился –